10 апреля в посольстве Российской Федерации в Пхеньяне состоялась церемония открытия мемориальной доски в память бывшего чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации Андрея Карлова. На ней присутствовали работники соответствующих учреждений, представители дипмиссий разных стран и международных организаций, военные атташе, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации Александра Мацегора, сотрудники российского посольства и супруга Андрея Карлова. На открытии были речи. Участники мероприятия минутой молчания чтили память Андрея Карлова. На мемориальной доске рельефно изображенный образ Андрея Карлова и медаль героя. На ней написано, что герой России и дипломат Карлов служили здесь во имя Родины. Участники мероприятия возложили букеты цветов к доске.